На краю чужого гнезда. Наш великий писатель Иван Сергеевич Тургенев, 1818-1883 годы жизни, тот самый член-корреспондент Императорской академии наук по разряду русского языка и словесности, почетный доктор Оксфордского университета, почетный член Московского университета, чьи произведения изучает школьная программа и чье высказывание «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбе моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Раньше висело на самых видных местах во множестве школ и кабинетов русского языка. Негласно сотрудничал с особой канцелярией Министерства внутренних дел России. Получив блестящее образование в России и Германии, он какое-то время послужил в чине коллежского секретаря Министерства внутренних дел. Но его призвание была литература. И вскоре Тургенев становится известным писателем, сотрудничает с некрасовским «Современником». Тургенев создал свой особый язык, поднявший прозу на уровень поэзии, издав сборник стихотворений в прозе. Романс на его стихи «Утро туманное» трогает слушателей сейчас. «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые». У тонкого лирика и богатого помещика были острый глаз на несправедливость крепостнического строя и сострадательная душа. «Я не мог, — писал Тургенев, — дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Мне необходимо, нужно было удалиться от моего врага за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него». Сделать писательство ремеслом, дающим средства на хлеб насущный, ему было незачем. Сын богатой помещицы, он приезжал в родное Спасско-Лудовиново, чтобы побродить с ружьишком по лесам и полям, внимательно вглядываясь в природу и встречающихся людей. Во многом из этих встреч родились записки охотника, восторженно встреченные читателями и критикой. И вот цензор Львов, пропустивший в печать записки охотника, был уволен Николаем I со службы с лишением пенсии. В 1852 году Ивана Сергеевича Тургенева и вовсе по личному распоряжению Николая I, которому хватало времени и усидчивости читать русских писателей, вникать в их дела и решать их судьбы, арестовали и месяц держали на съезде в Петербурге, а потом выслали в имение Спасско-Лутовиново. Формальным поводом послужила статья на смерть Николая Васильевича Гоголя, напечатанная Тургеневым в обход цензурных правил. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам. Ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа. И Гоголь погиб. Только благодаря хлопотам графа Алексея Константиновича Толстого, который частенько использовал свое высокое положение, чтобы облегчить судьбу друзей и талантливых литераторов, через 2 года писатель вновь получил право жить в столицах. А дальше происходит нечто, на первый взгляд, необъяснимое. Тургеневу, не скрывающему своих политических взглядов, разрешают выезд за границу. Что послужило такой перемене в отношении к писателю? Мы же помним, что граф Алексей Константинович Толстой служил по дипломатической линии, значит, координировал поступление за границы секретных разведывательных сведений. Можно предположить, что он и предложил Ивану Сергеевичу совмещать за границей приятное для себя с полезным государством. Формальным поводом стал отъезд за границу семьи оперной дивы Полины Виардо, в которой Тургенев был влюблен с неосмывающей страстью. Только ли из-за любви Тургенев скитался за певицей по всей Европе, жил вместе с ее мужем втроем на краю чужого гнезда? Для чего были нужны эти болезненные переживания даже по поводу детей? Когда на кайсу Полины родился сын, Тургенев, решив, что он счастливый отец, молва тут же приписала отцовство художнику Арии Шефферу. Впрочем, Иван Сергеевич был всегда силен по женской линии. Из-за романа с Тургеневым сестра Льва Толстого Мария Николаевна бросила своего мужа. 18-летняя дочь его кузена Ольга и баронесса Вревская, актриса Мария Савина, от всех от них Тургенев бежал стримглав как только замаячит призрак реальной женитьбы. В книгах автор благоговел перед вымышленными тургеневскими девушками, воздушно-мечтательными, но и яркими, цельными, жертвенными. В жизни, он, кажется, их боялся. Похоже, из-за этой личной неустроенности и прорастали его сюжеты и образы его книг, ставших романтической классикой. Есть в этих сюжетах странная загадка. В романах Тургенев настолько беззаботно откровенно рассказывал о себе и близких, что когда в свет вышла его повесть «Первая любовь», общество было шокировано вынесением на публику семейной тайны. В повести почти без художественного вымысла говорится о том, как отец писателя, красавица и щеголь, изменил его немолодой матери с юной соседкой. В эту же соседку, в реальности Екатерину Шаховскую, был влюблен и сам 15-летний Иван. Классический Эдипов комплекс, только по отношению к чужой женщине, а не к матери, похоже, остался неизжитым. Героиня повести Ася, прелестной дочери крестьянки и барина, читатели быстро узнали сразу двух женщин. Пелагею, внебрачную дочь самого Тургенева, прижитую от белошвейки Дуняши Ивановой, и отданную позже на воспитание Полине Ярдо, его сводную сестру. Мать Тургенева, устав от похождений мужа, родила дочь от уездного врача. В дворянском гнезде Тургенев мельком рассказал об истории своей юношеской любви, с той разницей, что в жизни властная мать просто не дала ему жениться на дворовой прислуге. В «Вешних водах» основой сюжета тоже составило реальное путешествие писателя и его романтическое увлечение девушкой, которой он помог. Тургенев поведал о себе и родственниках почти все, но ни в одном из его произведений мы не найдем образа Полины Виардо. Почему главная любовная история его жизни осталась незапечатленной? Судьба не послала мне собственного семейства. Я прикрепился, вошел в состав чужой семьи. Она переменяет место жительства, и я с нею, — писал Иван Сергеевич. Отношения Пелагеи, которую он официально признал, дал свою фамилию, которую стали звать Полина Полинет, с тезкой, возлюбленной отца, не сложились. Какое-то время она жила то в пансионе, то с отцом, потом вышла замуж. Браки Полинет Брюер была несчастливой. Муж быстро промотал ее богатое, полученное от отца приданое, и стал настоящим домашним тираном. Молодой женщине пришлось при содействии отца скрываться от него в Швейцарии. Ситуация была очень похожа на то, что описал в своих стихах, посвященный Александре Воронцовой Дашковой, вышедшей замуж за француза барона де Пойли. Тут пришла развязка, круто изменился, доктор-спекулятор деспотом явился. Деньги, бриллианты, все пустил в аферы. А жену тиранил, ревновал без меры. Когда бедняжка с горя захворала, свез ее в больницу, навещал сначала, а потом уехал, словно канул в воду. Своей наследницей Тургенев назвал Полину Виардо, а дочери после его смерти пришлось очень туго. Ее дети, Жорж, Альбер и Жанна, потомков не имели. После их смерти родовая ведь в Тургеневых Полине Ивана Сергеевича прервалась. Некоторые исследователи полагают, что Иван Сергеевич работал на разведку, поставляя сведения о настроениях в эмигрантской среде и полезные сведения благодаря своим широким связям. Историк спецслужб Иосиф Линдер утверждает, что Тургенев был чиновником по особым поручениям, занимался в Париже тем, что на современном профессиональном сленге разведчиков называется активными мероприятиями. Есть и документальные свидетельства. Тайная переписка тогдашнего главы третьего отделения графа Орлова с Тургеневым, которому упрекает Иван Сергеевич в том, что тот совсем не расходует казенные деньги, а использует свои. На что писатель гордо ответил: «Отчет в своих деяниях я даю государю, отчет о деньгах никому». Вместе с семейством Виардо писатель уехал сначала в германский Баден-Баден, потом в Лондон, потом во Францию, где осел надолго, купив собственную виллу по соседству с их домом в пригороде Парижа, Бужевали. Иван Сергеевич свободно говорил на 5 европейских языках, общался с лучшими умами Европы. В числе его друзей, помимо выдающихся русских писателей, были Жорж Санд, Гюстав Флобер, Эмиль Золя, Виктор Гюго, Альфонс Доде. Обширные связи у Ивана Сергеевича были и в среде русской эмиграции. «Редко можно было застать Ивана Сергеевича одного», вспоминала писательница Александра Будзианик. Приемные часы Всегда приходилось заставать у него одного или нескольких человек за беседой. Особенно насыщенной жизнь Тургенева была в Баден-Бадене, где в то время пересекались интересы очень многих разведок мира. В салон Полины Виардо в Баден-Бадене запросто захаживали король Вильгельм, королева Августа, голландские, бельгийские принцы и принцессы, другие влиятельные люди. Везде, где бы супруги Виардо не останавливались, их дом был открыт для аристократов, политиков, интеллигенции и русских эмигрантов. Безусловно, у Ивана Сергеевича были всегда самые свежие и интересные политические новости, которые он анализировал, думается, своевременно отсылал в Россию. Но тогда получается, что всем известная трагическая связь с Виардо была лишь прикрытием. Учитывая темперамент Ивана Сергеевича, такого быть, скорее всего, не могло. Слишком уж холодно и рассудочно такая схема для романтика Тургенева. По-видимому, Иван Сергеевич действительно любил свою Полину, и сбор сведений для русской разведки был для него помогавший удержаться на плаву отдушины, которой не могла быть литература, слишком близко связанная с личными переживаниями. Лауреат Нобелевской премии по литературе писатель Джон Голсуорси считал романы Тургенева величайшим образцом искусства прозы, отмечал, что Тургенев помог довести пропорции романа до совершенства, и это был самый утонченный поэт, который когда-либо писал романы.